Падение с высоты 3 метров слегка оглушило его. Зато теперь он находился в нижнем ярусе. Несколько секунд Ротанов не двигался, привыкал к тусклому освещению. Он всё ещё боялся, что Анна последует за ним, найдёт способ догнать его, остановить самим своим присутствием. Но всё было тихо. Он находился в огромном пустом помещении, стены и потолок которого терялись в полумраке. Свет из запылённых потолочных панелей едва струился. Всё же он понял, куда попал. Здесь находился машинный зал, способный когда-то развивать мощности, необходимые для того, чтобы останавливать и изменять само время. В машинном зале, растянувшемся на целые километры, было несколько этажей. Ротанов всё время старался спуститься ниже, понимая, что только в самом низу должен был путь в глубины острова, к его сердцу, порождавшему чёрные корабли. Озеро забвения. Странное название, странное и поэтичное, как всё, что исходило от племени Бореев. Он вспомнил обряд в храме Юстары, вспомнил Элну и улыбнулся, словно увидел в глубинах этого зала живой огонёк костра. Существует ли вообще выход к этому мифическому озеру? Он бродил среди мёртвых механизмов второй час, всё ещё надеясь найти выход или хотя бы ответ на свои сомнения. Но лишь запутывался ещё больше в лабиринте загадок, в металлических развалинах прошлого, в собственных сомнениях. Наконец усталость окончательно сломила его волю. Сегодня был очень трудный день, слишком трудный даже для его могучего организма. Сильно хотелось пить. Кругом была гнилая, отравленная остаточной радиацией вода. Её присутствие лишь усиливало жажду. На стенах кое-где светились фосфорическим светом гигантские слизняки. Местами светились и сами стены. Несмотря на прошедшую бездну лет, зал все еще таил в себе смерть и опасность. Надо было поскорее выбираться отсюда. Но теперь он уже не смог бы найти направление, откуда пришел. Груды искореженного мертвого металла и пластика преграждали ему путь. Здесь был ядовит и сам воздух. Индикатор отмечал наличие неизвестных частиц. Голову сдавливали железные тиски. Они мешали думать, действовать. Всё же он пересек этот многокилометровый зал, набитый радиоактивным металлом, наполненный зловонием тяжёлых испарений. Постепенно начали уже проявляться первые симптомы радиоактивного поражения. Симптомы были какими-то необычными, слишком уж быстрыми для простой радиации. Жажда становилась невыносимой. Изменилось ощущение времени. Он поминутно вынужден был поглядывать на свои часы, чтобы не потерять чувство реальности. В приглушенном сознании человека рождались странные, искаженные картины и звуки. Тик-так, тик-так. Словно тихо и настойчиво у самого уха тикал будильник. Он заметил его не сразу. Может быть, потому... что существо больше всего походило на игрушечного механического цыпленка и слишком уж не вязалось с обстановкой мертвого радиоактивного зала. Такие игрушки ему покупали в детстве. Треугольное тельце, узкое внизу и широкое вверху, покачивалось на тонких цыплячьих ножках, а огромные глаза плошки, не мигая, уставились на Ротанова. Каждый раз, когда цыпленок перебирал ножками, слышалось это тик-так. «Привет», — сказал цыпленок, — «ты почему здесь ходишь?» «Говорящих цыплят не бывает». «Я не цыпленок». «Кто же ты?» «Я робот-информатор». «Ну и что тебе от меня надо?» «А меня за тобой послали, чтобы найти и проинформировать». Робот развернулся и важно прошелся туда-сюда, по выступу, заложив за спину крохотные тонкие ручки. Точь-в-точь, как университетский преподаватель перед аудиторией. И потому что робот воспринимался им без всякого удивления, как нечто само собой разумеющееся, Ротанов понял, что с сознанием у него не все в порядке. Радиация ощущалась почти физически. Она давила, мешала дышать, мешала думать. Пора было уходить. «Покажешь дорогу?» «А куда тебе надо?» «Я ищу озеро забвения. Знаешь, как пройти к нему?» «Вообще-то это плохое место, но если тебе очень надо...» «Ты кого-нибудь провожал туда?» «О да, многих. Иногда тех, кого превратили в роботов, охватывает странная тоска, и они уходят к озеру.